Все хорошо одно при другом. Ага, думаю. Вот ты что, брат, запел. И говорю, что же, мол, теперь делать? Давай, говорит, станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили. Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало, и говорю, извольте. И начали мы с ним заводить ворок. И чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть, где какие деньжонки добудет сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил, да давай что попало городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел. И все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере. Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет. А груша одна, и в таком положении, в тягости, скучает. Мало, говорит, его вижу, а перемогает себя и великатится. Чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет, ты бы, говорит, изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся. Что тебе со мною сидеть? Я проста, не ученая. Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует. И дня два-три крепится, а зато потом, как выкатит, так уже и завьется. А ее мне заказывает. Береги, говорит ее, полупочтенный Иван Северьянович. Ты артист? Ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист. И оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело. А меня от этих изумрудов яхонтовых в сон клонит. Я говорю, почему же это так? Ведь это слово любовное. Любовное отвечает. Да глупое и надоедное. Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож. Когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал. А развлекать было от того, что она, бывало, если разговорится, все жалуется. «Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович», — возговорит, «ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит». Ну, я ее, разумеется, уговариваю, чего, говорю, очень мучится. Где он не побывает, все к тебе воротится. А она всплачет и руками себя в грудь бьет и говорит, «Нет, скажи же ты мне, не потай от меня». Мой сердечный друг, где он бывает? У господ, говорю, у соседей или в городе? А нет ли, говорит, там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне, может, он допреж меня, кого любил, и к ней назад воротился? Или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно. Я ее утешаю, а сам думаю, кто его знает, что он делает, потому что мы его мало в то время и видели. Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет. Она и ну меня просить, съезди такой-сякой голубчик Иван Северьянович в город. Съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи. Пристает она с этим ко мне все больше и больше, и до того меня разжалобила, что, думаю, ну, была не была, поеду. Хотя, ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу. Но посмотрю и приведу все дело в ясность. Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал. Но поехал неспроста, а с хитрым подходом. Груши было неизвестно, и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя до этого случая с грушею была в городе другая любовь. Из благородных — секретарская дочка Евгения Семеновна. Известная она была во всем городе, большая, на фортепианах игрица. И предобрые барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку. Но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкой дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой, к Евгении Семеновне, после как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши по старой памяти за ее добродетель помнили, и всякий приезд все бывало к ней захаживали, потому что ее любили. И она до всех, до наших была ужасно какая ласковая, и князем интересовалась. Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю: «Я, матушка Евгения Семеновна, у вас остановился». Она отвечает: «Ну что же, очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь на его квартиру? А разве, — говорю, — он здесь, в городе?» «Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит». «Какое, мол, еще дело?» «Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет». «Господи, — мол, — еще что такое он задумал?» «А что, — говорит, — разве это худо?» «Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно». Она улыбается. «Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть». «И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгения Семеновна, разрешили?» Она пожала плечами и отвечает: «Что ж, пусть приедет, на дочь посмотрит». И с этим вздохнула и задумалась. Сидит, опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у груши. Та ведь больше ничего, как начнет свое изумрудное да яхонтовое, а это совсем другое. Я ее и взревновал. Ох, думаю себе, как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое, на тебя своим несытым сердцем не глянул. От всего тогда моей грушеньке много добра не воспоследует. И в таком размышлении сижу я у Евгении Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок. И горничная прибегает очень радостно и говорит нянюшке: «Князенька к нам приехал». Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивой была старушка из московских, страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться. А говорит: «Не уходи, Иван Голованович, а пойдем вот сюда, в гардеробную, за шкапу сядем. Она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем». Я и согласился, потому что по разговорчивости Татьяны Яковлевны надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать. И как от Евгении Семеновны мне был ладиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, а вось она по благодати своей мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала. Удалились мы из детской и сидим за шкапами. А эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать, коридор с дверью в конце. А та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгения Семеновна князя приняла. И даже к тому самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, а с той стороны материи завешенная. А то все равно, будто я с ними в одной комнате сижу. Так мне все слышно. Князь как вошел и говорит: «Здравствуй, старый друг, испытанный». А она ему отвечает: «Здравствуйте, князь, чему я обязана?» А он ей: «Об этом, говорит, после поговорим. А прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать». И мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгения Семеновна отвечает, что она, мол, дома. «Здорово?» «Здорово», — говорит. «И выросла, небось?» Евгения Семеновна рассмеялась и отвечает: «Разумеется, — говорит, — выросла». Князь спрашивает: «Надеюсь, что ты мне ее покажешь?» «Отчего же?» — отвечает, — «с удовольствием». И встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню Татьяну Яковлевну, с которой я угощаюсь. «Выведите, — говорит нянюшка, — Людочку к князю». Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит: «О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь в самый аппетит с человеком поговорить, непременно и тут отрывают, и ничего в свое удовольствие сделать не дадут. И поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: «Посиди». А сама пошла с девочкой. А я один за шкапами остался, и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленях и говорит: «Хочешь, мой анфан, в карете покататься?» Та ничего не отвечает. Он говорит Евгении Семеновне: «Жеву при, говорит, пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается». Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и поркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, непременно надобно, и так они раза три словами перебросились, и потом Евгения Семеновна нехотя говорит нянюшке: «Оденьте ее и поезжайте». Те и поехали. А эти двоечкой себе остались, да и я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя. Да и сам себе думал: вот же, когда мой час настал, я теперь настоящий исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного.